Девчонки, как с картинки, вонючие ботинки, колеса на глазах, за пивом первый мах. Ранним утром с востока катят шар с корабель. Облака.